Седьмое. Эпилог. Освобождение Парижа. Начавшееся в августе наступление англо-американских войск, освобождавших Париж, мы наблюдали в Шавиле. Накануне, когда мама и Юденька шили флаги из цветных лоскутков и стрекотала швейная машинка, внезапно раздался звонок в калитку. Через окно мама увидела немецкую форму. Мы перепугались. Флаги поспешно засунули под подушки дивана. Мама спустилась, чтобы открыть, и вернулась с облегчением, улыбаясь. Отступающий немецкий солдат всего лишь хотел напиться. На другой день население Шавиля высыпало на дорогу, ведущую из Версаля в Париж, чтобы встречать освободителей. Помню рев мощных танков, огромные гусеницы танков, общую радость. Мы размахиваем флажками и глазеем на американских военных, а они бросают нам зеленые пачки жевательной резинки. Но вот остановилась одна из колонн, и женщины в легких цветастых платьях залезают на машины, обнимаются загорелыми янки. Тут происходит событие, которое мы часто будем вспоминать годы спустя. Юденька тоже взбирается на подножку джипа, и огромный негр целует ее в обе щеки. С веселой и смущенной улыбкой Юденька прыгает с подножки. Потом мы еще долго будем дразнить ее напоминаниями об американском красавце. По дороге домой мы внезапно натыкаемся на очень возбужденных французов с красными повязками на руках. Они разгоняют людей, освобождают пространство вокруг оцепленного дома, по которому стреляют. Оказывается, там спрятались коллаборанты. Мы поспешно удаляемся от этого места. Я впервые вижу стреляющих людей, и потом долго не могу успокоиться, расспрашиваю взрослых, кто же эти злые, за которыми охотятся. С тех пор, когда вспоминают об освобождении Парижа, я снова вижу пеструю ликующую толпу, огромного негра и таинственный дом в саду, где прячутся враги. Я слышу грохот танков и выстрелы из ружей. Такое мне запомнилась война. Разумеется, к этим фрагментам, оставшимся в памяти маленькой девочки, впоследствии примешались воспоминания взрослых, фотографии, документальные фильмы. Это помогло мне создать более или менее цельную картину и осмыслить случившееся. Так накапливается жизненный опыт, так создается семейная хроника. Моей матери важно было оживлять эти воспоминания. Она хотела, чтобы у нас сохранился живой образ нашего замечательного отца.